Глава 16. Император Николай II. Николай II, желая проститься со своими войсками, покинул Псков 16 марта и вернулся в Ставку. Он оставался там до 21-го, живя по-прежнему в губернаторском доме и принимая ежедневно доклад генерала Алексеева. Вдовствующая императрица Мария Федоровна приехала из Киева повидать государя, и остановилась с ним до его отъезда в Царское село. 21-го приехали в Могилев комиссары, посланные Временным правительством и Думой. Они поручили генералу Алексееву объявить царю, что согласно решению Временного правительства он арестован, и им поручено доставить его обратно в Царское село. Вагон комиссаров был прицеплен к царскому вагону, и отъезд состоялся в тот же вечер. Перед отъездом из Ставки Николай II пожелал проститься с войсками, обратившись к ним со следующим приказом. Приказ начальника штаба Верховного Главнокомандующего, отрекшийся от престола император Николай II, перед своим отъездом из района действующей армии, обратился к войскам со следующим прощальным словом. «В последний раз обращаюсь к вам, горячо любимые мною войска. После отречения моего за себя и за сына моего от престола российского власть передана Временному правительству, по почину Государственной Думы возникшему. Да поможет ему Бог вести Россию по пути славы и благоденствия. Да поможет Бог и вам, доблестные войска, отстоять нашу Родину от злого врага. В продолжение 2,5 лет вынесли ежечасно тяжелую боевую службу. Много было пролито крови, много сделано усилий. И близок час, когда Россия, связанная со своими доблестными союзниками одним общим стремлением к победе, сломит последние усилия противника. Эта небывалая война должна быть доведена до полной победы. Кто думает теперь о мире, кто желает его, тот изменник Отечества, его предатель. Знаю, что каждый честный воин так мыслит. Исполняйте же ваш долг, защищайте доблестно вашу великую Родину, повинуйтесь Верховному правительству, слушайтесь ваших начальников. Помните, что всякое ослабление порядка службы только на руку врагам. Твердо верю, что не угасла в ваших сердцах беспредельная любовь к нашей великой Родине. Да благословит вас Господь Бог и доведет вас к победе святой великомученик и победоносец Георгий. Николай. Ставка. 8 марта 1917 года. Подписал начальник штаба генерал Алексеев. В этот трагический и скорбный час у государя было одно желание – облегчить задачу правительства, которое лишило его престола. Его единственным опасением было, чтобы только что совершившиеся события не имели на армию пагубного воздействия, которым мог бы воспользоваться неприятель. По приказанию военного министра, этот приказ никогда не был объявлен войскам. Почему судьбе было угодно, чтобы император II царствовал в начале XX века и в одно из самых смутных времен когда-либо известных истории? Одаренный замечательными личными качествами, он был воплощением всего, что в русской натуре есть самого благородного и рыцарского. Но он был слаб. Безукоризненно честный, он всегда оставался рабом данного им слова. Его верность союзникам, которая, вероятно, и послужила причиной его смерти, доказывает это с исчерпывающей полнотой. Он презирал дипломатические приемы и не был создан для борьбы. События его погубили. Николай II был скромен и застенчив. Он слишком сомневался в самом себе. Отсюда все его неудачи. Его первое движение бывало всегда чаще верным, но несчастье заключалось в том, что сам себе не доверяя, он редко ему следовал. Он искал совета у людей, которых считал более сведущими, чем он, и с той минуты переставал владеть положением. Оно ускользало из его рук. Он колебался между противоположными мнениями и часто кончал тем, что присоединялся к мнению, наиболее противоречащему его собственному чувству. Государыня знала нерешительный характер государя. Она сочла, как мы уже это заметили, своим священным долгом помочь ему в тяжелой задаче, выпавшей на его долю. Ее влияние на государя было очень велико, но почти всегда гибельно. Она сделала из его политики вопрос чувства и личного предпочтения и слишком часто руководилась симпатиями или антипатиями своими собственными, чем своих окружающих. Импульсивная по природе, императрица была подвержена увлечениям, благодаря которым она оказывала самое полное доверие тем, кого считала искренне преданным стране и династии. Так было с Протопоповым. Государь стремился быть справедливым и делать добро. Если он и не всегда достигал этого, то вина всецело лежала на тех, которые всячески старались скрыть от него правду и совершенно отдалить его от народа. Все его великодушные начинания разбивались о пассивное сопротивление всесильной бюрократии или заведомо не исполнялись теми, кому он доверял проведение их в жизнь. Он считал, что личная инициатива человека, как бы могущественна и гениальна она ни была, ничто в сравнении с высшими силами, которые руководят событиями. Отсюда проистекала его своего рода мистическая покорность судьбе, которая его побуждала скорее подчиниться обстоятельствам, чем руководить ими. Это одна из отличительных черт русской души. Созданный для семейной жизни, он был бы вполне счастлив, если бы мог жить как простой смертный. Но он покорился своей участи и с полной покорностью принял на себя непосильную для человека задачу, возложенную на него Богом. Он любил свой народ и свою родину всеми силами своего существа. Он больше всех любил самых смиренных из своих подданных, мужиков, долю которых он искренне желал улучшить. Трагична судьба этого монарха, который в продолжении всего своего царствования, чтобы приблизиться к своему народу, и которому так и не удалось найти возможности это сделать. Правда, его тщательно охраняли, и притом именно те, в чьих интересах было помешать ему в этом. Сноска первая. Расшифровка первой сноски. Большим несчастьем для императора Николая II и императрицы Александры Федоровны было их слишком раннее воцарение. Они могли бы, подобно Людовику XVI и Марии Антуанетте, воскликнуть при своем восшествии на престол: «Боже, защити нас, сохрани нас! Мы слишком молодыми начали царствовать». История отдаст им должное. Чего только не писали о Людовике XVI во время Французской революции. Каких обвинений только на него не наводили, каких клевет не придумывали. А в наше время школьники во Франции учат, что он был честен и добр и стремился ко благу народа. Мале, революция и империя. Страница 12. То же будет и с Николаем II, с той лишь разницей, что он, кроме того, отвергнув всякое соглашательство с врагом, умер жертвой своей преданности Родине.